Я могу понять, что они довольны, или именно в ваших интересах. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай Владимирович. Звонок вам поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Связываемся мы с вами, Анжела Валерьевна. Так как специально для вас банк Тинькофф одобрил программу реструктуризации или программу лояльности. Фамилию свою называйте должен. Богачев Николай Владимирович, кредитный инспектор банка Тинькофф. А? Скажите, пожалуйста, вы получали смс по поводу программы реструктуризации? Я не читаю ваши смс. Я вас прекрасно понял. Так, тогда скажите, пожалуйста, каким образом вы планируете в ближайшее время рассчитываться с банком? Я уже неоднократно это говорила. Запись разговоров заведутся, прослушайте. Но вы же сами прекрасно понимаете, то, что записи разговоров сотрудники не прослушают, они необходимы для ведения судебного разбирательства. Да? Очень смешно. Как часто вы их в суд предоставляете? Повторите. Как часто вы их в суд предоставляете? Это данные разговоры прослушивают уже перед судебным разбирательством. И если судья запросит, данный разговор, то мы, разумеется, можем их предоставить. Хорошо. Скажите мне номер записи нашего с вами разговора. Ну, пока что еще не присвоим, потому что разговор только ведется. А, еще нет записи, да? Ну, хорошо. Так что вас интересует? Реструктуризация меня не интересует, никакие ваши акции меня тоже не интересуют. Решать вопросы буду исключительно в порядке принудительного взыскания. Ничего нового больше не скажу. Это мое право, это мое желание, это мое хотение, мое величество. Так решило и будет так. Но вы, кажется, немного недопонимаете ситуацию. Вы обсуждаете на условиях вы, банка. Вы, наверное, понимаете, да? Вы, наверное, понимаете, да, остались без работы, нашли себе работу бабскую, пришли, позвонили, и вы все понимаете. У вас практика богатая, наверное. Ну, я уже здесь не первый год работаю, все верно. Ну, понятно. От того, что вы из года в год говорите один и тот же скрипт, я думаю, ума больше не прибавляется. Нет, неверно. Я здесь скриптами не работаю. А, вы от себя, да? Ну, давайте посмотрим. Так, внимательно вам слушаю. Ну, все же, я у вас повторюсь такой вопрос. Вы программу реструктуризации по СМС получали? Там я еще сумма была указана, 1500 рублей. Меня не интересует данная программа и все СМС-сообщения, уведомления. Я не читаю. Я их удаляю моментально. Если бы я была заинтересована в этой программе, то, конечно, бы я уделила этому внимание. Тогда скажите, пожалуйста, на каком основании вы отказываетесь от платежа? То, что вы хотите, то, что вы желаете, это не является, разумеется, законным правом отказа от платежа. Я слушаю. Я вот так захотела, я так и делаю. Если банк это обижает, вызывает какие-то неудобства, не удовлетворяет потребности банка, вам необходимо обратиться с таким заявлением в суд, либо переступить право требования в порядке статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. От чего и почему отвечать на подобные вопросы не желаю, считаю это для себя лишним. Глупой тратой времени. Почему же? По большей части программа реструктуризации, которую направляются, если неизвестны ваши финансовые затруднения, то отправляются вам базовые условия. Если известны какие-то финансовые затруднения, если таковые имеются, то знаете, кого напоминаете, вот идешь по рынку, а тебе пихают, пихают. Посмотрите у меня, посмотрите у меня, ну посмотрите, какой у меня хороший, какой у меня вкусный. Вот у меня такого. Вы не подрабатываете там на рынке, нет? Нет. Ну, я вам сейчас предлагаю выходить из ситуации. Немного в разуме, то вы, наверное, должны понять, что бессмысленно мне что-либо предлагать. Почему же? Чему же, от чего же, зачем же? Анжелика Валерьевна, давайте мы с вами будем вести договор немного по-другому. У вас финансовые трудности какие-то имеются? Из-за этого вы не можете сейчас оплату производить? У меня нет никаких трудностей. Хорошо. Какие-то условия обслуживания не устраивают? Не важно. Это важно. Ну, если это вам важно, мне нет. Хорошо. Тогда на сегодняшний день банк выставляет вам требование погасить общую сумму вашей задолженности в течение сегодняшнего дня. Опять ерунду говорите. Где это требование? Почему же? Где это требование? То, что вы мне по телефону сказали, я его не воспринимаю. Я сейчас положу трубочку и забуду про вас. Через секунду же. Требование выставляется. Анжелика Валерьевна. На бумажном носителе направляется заемщику исключительно заказным письмом, с уведомлением о вручении, с предложением оплатить в определенные сроки просроченную задолженность. Таким образом, решить вопрос мирным путем. То, что мне какой-то дядя позвонил, кто-то там наплел, и еще с сотового номера телефона. Вы думаете, я воспринимаю это как требование? Я это воспринимаю как пустой треп. Тогда ознакомьтесь, пожалуйста, с 53-й статьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Да что там я нового увижу? Ну, ознакомьтесь, если вам так интересно. Да вы ссылаетесь, говорите название, что там. В соответствии с 53-й статьей Гражданского кодекса Российской Федерации, я как сотрудник банка представляю интересы банка, и поэтому выставляю сегодняшний требования. В кавычках. Чтобы ты был представителем банка, да, и выставлял какие-то требования. Я не представитель, я сотрудник, не путайте. Хорошо, каждый сотрудник, прежде чем что-то требовать, да, и предлагать от имени юридического лица, от имени банка, должен иметь доверенность, да, от своего руководителя. Нужно иметь доверенность в соответствии с тем же самым. А вы тогда кто? Вы вообще к банку отношения не... А, сотрудник просто. Значит, вы не представляете в данный момент интересы банка. Тогда что ты мне голову забиваешь, а? Я вам сейчас объясняю. Представитель банка. На каком основании ты требования выставляешь, если ты даже не представитель банка, а просто сотрудник? Скорее всего, наверное, не высшего звена. Анжелика Валерьевна. И не имеющие полномочий вообще ни на что. Это вы не имеете права не оплачивать. Да ты не бесись, ты что орешь? На сегодняшний день требование банка погасить задолженность в размере 43 722 рублей 39 копеек. Так будем уже поддержать сегодня. Тихо. Ты на жену орешь. Это не жена, слава богу. Ты ж отсюда. Не представитель. Да. Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Валерия Владимировна, меня зовут Торценко, Павел Сергеевич, банк Тинькофф. Я связываюсь по задолженности вашего супруга Сергея Николаевича в нашем банке. И уже ранее мои коллеги с вами на тему тоже уже общались, просили передать информацию. Угу. А, скажите, у вас получилось это сделать? Я его выгнал, я же говорил. Как сейчас? Выгнал уж его. Нет, да, я понимаю, я вижу, вы ранее уже моим коллегам сказали, я имею в виду, что связался с ним. Ну, он пришел на другой день, говорит, ты мне отдай мои труселя в горох красные и отдай мои, говорит, носки, там, говорит, цыпленок нарисован. Я взяла это все, по морде нахлестала, я передала, говорю, опять по тебе звонили, кабель недоделанный. Но психанул, забрал вот эти последние свои вещи, самые ценные. Больше я его не видала. Я вас там, Валерия Владимировна, скажите, а в дальнейшем у вас остались контакты кого-то из родственников или близких Сергея Николаевича? Не, он ни с кем не общался, но я поддерживаю связь. Я знаю, когда у него зарплата. Я ему в этот день позвоню и скажу. Да. Хорошо, тогда скажите, Валерий, ну а его родители у вас в контакте остались или кого-то? Не, мы с ним не общаемся. Я его взяла с голой жопой. Угу. Мамочка его обрадовалась, что он голожопик пристроенный. И перестала о сыночке заботиться. Поэтому они не контактят. Я вас понял. Хорошо, тогда я объясню, почему звонок вам поступает очередной раз, да? Я не против, я его выгнал, мне даже поговорить не с кем. Я только рада, вы звоните. Я ему передам. Я вас понял. Валерия Владимировна, просто я объясню. У него сейчас, он в течение нескольких месяцев не оплачивал минимальный платеж, и банк ему выставил требование погасить всю сумму долга. По-моему, об этом мои коллеги уже говорили, да? Не, про всю не говорили. Мы как в тот раз вот с девушкой поговорили в воскресенье-то, и все. Мне более не звонили. Я понял. с воскресенья вам не звонили. Хорошо, не, тогда я объясню. Ну, вот, как я сказал, сейчас банк выставил ему требование погасить уже не минимальный платеж, а всю сумму долга. А, потому что он несколько месяцев, банк пытался, да, с ним на связь выходить, пытался регулировать вопрос оплаты только минимального платежа, но он не производил ее, и поэтому сейчас банк приглашение выставить ему требование на всю сумму долга. Ему необходимо ее оплатить. Ну, я знаю, хочет, конечно, погоди, добро, например, погоди. Он сейчас живет у Дашки, у Белой. Белая Дашка, это наш мандавох местный. Ну, я, короче, сейчас записочку напишу, да им туда отнесу, чтобы всю сумму погасил. Какая вся сумма там? Пусть платит. А вся сумма долга у него 133 тысячи. У него хоть 133 рубля в кармане было, 133 тысячи. Где он их тебе возьмет-то? Ну, это не окончательная сумма. Хорошо, Валерия Владимировна, тогда скажу. А, это ж не все! О, надел деньги. Но это у нас просто начисление по счету банка происходит каждый день, ага. Поэтому каждый уже завтра сумма может быть другой. Ага. Не может, а будет. Валерия Владимировна, слушай, а я это, знаешь что, я сейчас пойду его Дашку-то обрадую, сколько у него долгов-то. Вон, я его тоже выкину сразу. Она думает, у него зарплата и денег хорошо. Так, что? Что говорить? Сейчас я пойду. Валерия Владимировна, да. Я хотел уточнить, единственное, что вы не знаете, почему Сергей Николаевич перестал плачить? Он раньше производил уже всегда свое время. Я тебе да, сейчас все скажу. Он раньше только от меня ныкал зарплату, да, я все узнала. Он больше получал, это он платил вам. А потом у него зарплату урезали. Меня намахать не получается. А тут еще любовницу нашел, Дашку Белую. На что им пить-то? Поэтому и платить нечем стало. А зарплату я прям приходила и сама у него забирала все. Он еще даже сныкать не успевал. Не, если бы он мне сказал, что ему кредит, сознался бы сам по-хорошему-то. А он мне ни слова не сказал. Понимаешь? Угу, конечно. Хорошо, тогда, Валерий Владимирович, то есть ему снизили, да, заработную плату, из-за чего вся эта вообще началась ситуация, да? Ну, я думаю, да, да. То раньше от меня ныкал и ходил, вам платил, собака. А потом вот остался он только труселя в гороху, и все. Да. Я понял. Не знаете, ну вот вы сказали, он сейчас проживает, да, с кем-то. Вы можете я номер? Я знаю. Ее номер я в жизни не знала. Ну, как не мне знаете. Неинтересно было. Я да. понял. А тогда могу у вас актуализировать контактные данные Сергея Николаевича касаемо его домашнего телефона по месту регистрации, где село. Нет, нет, телефон нету. Нет, уж давно нет. Нету там телефона? Угу, давно нет, это точно. Нет, я имею в виду по домашнему телефону, где у него адрес я регистрации. Я про домашнего говорю, нет там телефона. А, они нет, его все, сняли, по-моему, или что-то с проводами, там давно нету. Ты мне звони, я сейчас все, вот я допью кофе и пойду передам им всю информацию. Угу. Пусть радуются. Да, будем вам признательны. Угу. Да, это все-таки в интересах самого Сергея Николаевича. И хочу вас уточнить, мои коллеги вас ранее, наверное, спрашивали, я, правда, не уверен, что у вас такая ситуация, да? Угу. Вы готовы будете в такой ситуации помочь Сергею Николаевичу? Помочь? Да, ну куда я да. не помогу я ему только. Я его только без не последних порток могу помочь оставить, и все. Я баба ивая. Я вас понял. Валерий Владимирович, я просто уточню, потому что за несоблюдение условий договора для него тоже предусмотрены определенные последствия. Могу вам вкратце рассказать, какие именно, если хотите знать. Так, расскажите. Если вам да. Ну, как минимум, на основании 382 статьи Гражданского кодекса банк вправе передать данное кредитное дело Сергея Николаевича в долговое агентство, то есть организацию, профессионально занимающуюся взысканием задолженности. Коллекторы? Коллекторам есть... передай его, да, пусть они ему приедут, мандятик ставят. О, правильно. Ну, Валерия Владимировна, просто это один из вариантов. Но у Сергея Николаевича пока что есть возможность в добровольном порядке с банком регулировать этот вопрос, если он оплатит всю сумму долга. Вас я благодарю за всю предоставленную информацию. Ага. Соответственно, вы нам очень помогли. Мы тогда сможем... Вы мне звоните, да, я вам рада. Я вам все расскажу. Можете сегодня звонить. Я сейчас к Дашке схожу, погляжу, дома он или нет, я им всю информацию выдам. У них сейчас волосы дыбом станут. Угу. Она его сейчас выкинет. А в гараж я его не пущу, я замок поменяла. Пусть живет где хочет. Я вас слышал. Хорошо, ага. Валерий Владимирович. Ну, в таком случае, мы через пару дней с вами свяжемся. Всего доброго. Ага, давай, до свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Привет. Вы, Надежда Ивановна, все верно? Ага, верно, верно. Дату рождения уточните, пожалуйста. Зачем? Вы кто? В создании вам из компании «Амбафинанс» социализу Сканял Творова Анна Сергеевна. Ведется запись разговора. Зачем тебе дать моего рождения? С какого перепугу-то? Чтобы сверить и убедиться. Вы, а как еще за сомнения это возникли и вкрались в вашу светлую голову? А 19 марта какого года? Да я не скажу, какого года. Зачем? А ты какого года? Не ты, а вы. Звоню для урегулирования вопроса Надежды Ивановны. Давайте нет. Регулировать будем. Какие проблемы-то? Дата рождения 19 марта какого года? Да я не скажу. Это моя информация личная. И после я не скажу. Проживаете вы город, дом 16, квартира 78, правильно все? Ну, проживаю, да. У вас задолженность перед компанией «Кредит.ру», срок просрочки составляет 37 дней. Оформляли вы займ 28 ноября 2018 года. Плату необходимо произвести в размере 12 тысяч. Слушай, ты такая красава, ты, значит, дата рождения не идентифицировал, короче, слила мой персональные данные, слила мой адрес, короче, забила хрен ты на эту дату рождения, и понесло тебя. Слушайте, вы подтвердили, что Надежда Ивановна – это вы. Вам сегодня какие трудность. Препараты давали с утра? А, ваш работодатель, чем Надежда сегодня Ивановна, вас поил? Надежда Ивановна, вы настроены на урегулирование вопроса вашей задолженности? Да меня зовут Мария Ивановна, а не Надежда Ивановна. Ты что, тетя, охренела, что ли? Мария Ивановна, кем вам приходится Надежда Ивановна? Да не скажу, никем не приходится. Она ваша родственница? Ну нет, не родственница она мне. Я у нее телефон забрала. Знакома она вам? Телефон, говорю, забрала. Телефон забрали? Да. Ну, перезвоним вам позже, настраивайтесь на общение. Да ты подожди, куда ты убегаешь? Давай выясним вопрос.